Глава 12. Девица, что спит в башне. Марианна гнезда лабуть. Голова гудела, будто кто-то громко стучал внутри. А все тело казалось чужим и неподвижным, как у тряпичной куклы. Мне стоило невероятных усилий открыть глаза. Сначала я увидела только размытые тени. Свет был тусклым, но все равно обжигал. Словно я слишком долго была в полной темноте. Где я? Что со мной? Мир вокруг был размытым, как будто все происходило в тумане. Постепенно очертания стали четче. Каменные стены, покрытые странными рисунками. Свечи, чьи огоньки дрожали, словно им было страшно. Я попыталась повернуть голову, но мышцы были словно парализованы. Даже просто вздохнуть казалось подвигом. Я здесь. Но где это здесь? Мой взгляд медленно скользил по комнате. Это было странное место. Ни окон, ни привычного света, только массивные стены и скудная мебель. Стол, старый стул и что-то вроде койки, на которой я лежала. Все вокруг давило на меня, словно воздух был насыщен чем-то тяжелым, заставляющим мозг туманиться. Я с трудом сосредоточилась на собственных ощущениях. Тело казалось чужим, отказывалось двигаться как надо. Каждое движение было будто через вязкую жидкость. Кончики пальцев слегка подергивались, но даже сжать кулак было невозможно. Что со мной сделали? Я попыталась хоть что-то вспомнить. Было сложно. Мысли ускользали, как вода сквозь пальцы. Я помнила дворец. Помнила, как гуляла с... С кем? «Служанка, Бланка, мы шли куда-то ночью, и потом...» Ничего. Все словно исчезло. Я попробовала заговорить, но из горла вырвался лишь слабый хрип. «Кто-то должен быть здесь. Кто-то. Я не могу быть одна. Ведь я тут как-то оказалась...» В отчаянии снова попыталась двинуть рукой, но боль пронзила меня так резко, что пришлось зажмуриться. Слезы навернулись на глаза, но я не сдавалась. Если проснулась, значит, я еще могу бороться. Сквозь гул в голове и тяжесть в теле прокралось чувство стыда. Оно было словно игла, которая больно колола сердце. Я помнила, как меня предупреждали. «Не ходи никуда одна, там небезопасно». Но я же взяла Бланку и не могла оставить Агнешку в беде. Какая же я глупая! Я почти видела перед собой лицо дяди, его строгий, но теплый взгляд. Он столько раз говорил мне быть осторожной, а я просто махнула рукой. Теперь же... Я понятия не имела, где нахожусь, и главное, что со мной будет. Агнешка наверняка уже волнуется, но ничего не может сделать. И это моя вина. «Я не помогла Агнешке», — мелькнула в голове мысль, от которой стало еще хуже. Она нуждается в помощи, но у меня ничего не вышло. А дяде лучше сейчас вообще не думать. Оторвет голову, когда найдет. Но я не против, заслужила. А сейчас он сходит с ума. Подвела их обоих. Горько подумала я, слезы сами собой начали течь по щекам. Я попыталась стряхнуть с себя эту беспомощность, собраться с силами, но вместо этого стало только хуже. Комната давила на меня, все тело протестовало, и я осталась лежать, чувствуя себя жалкой и потерянной. Что это за место? Почему я здесь? Кто мог это сделать? Эти вопросы крутились в голове, но ответов не было. Я могла только надеяться, что кто-то все-таки найдет меня. И тогда, клянусь, я больше никогда не поступлю так безрассудно. Я замерла, когда внезапная мысль пронзила сознание. В голове начали всплывать странные смутные образы. Туман, голос. Голос Агнешки. Подождите. Ведь было. Точно было. Нет, это был сон. Или бред. Но чем больше я вспоминала, тем яснее становилось. Это не могло быть просто сном. Я слышала ее голос. Он был таким настоящим, таким знакомым. Она звала меня. Ее слова проникали сквозь этот странный туман, который окружал меня. Агнешка? Но как это возможно? Мое сердце забилось быстрее. Я не могла вспомнить деталей, но было что-то очень реальное в этом моменте. Это было больше, чем просто воспоминание или фантазия. Она действительно говорила со мной. Но как? Я попыталась разложить все по полочкам, хотя голова еще гудела. Если это был не бред, значит, каким-то образом Агнешка смогла добраться до меня. Не физически, я была уверена, что она не здесь. Но ее голос, он прорвался через эту непонятную пелену. «А если это магия?» — мелькнула догадка, от которой мне стало холодно. Я знала, у Агнешки с магией проблемы, но это не значило, что магия не могла быть замешана. Может быть, она нашла кого-то, кто помог ей, или сама обрела силы. Как у нее получилось дотянуться? И если получилось один раз, значит, есть шанс на второй? Я почувствовала, как внутри меня зародилась крошечная искра надежды. Если Агнешка смогла достучаться до меня, значит, она ищет меня. Она знает, что я жива. Я сжала пальцы, приложив нечеловеческие усилия. Хотя все тело все еще казалось чужим, внутри меня начало нарастать чувство. Надо верить, что Агнешка не остановится. Неожиданно все внутри сжалось. Дышать стало сложнее. Казалось, что туман в голове вдруг начал колебаться, словно под порывами невидимого ветра. И тут я услышала голос. Но это был необычный голос. Он звучал прямо у меня в голове. «Марианна!» Тихо, почти шепотом сказал он, и я вздрогнула. «Кто это? Откуда он знает мое имя?» «Не бойся!» Продолжал голос, мягкий и низкий, но настойчивый. «Я друг Агнешки. Я пытаюсь помочь тебе». Сердце забилось быстрее, и я почувствовала, как по коже пробежал холод. «Друг Агнешки? Как я могу это проверить?» «Кто вы?» — с трудом выдавила я мысленно, не понимая, услышит ли он. «Вам сейчас не нужно знать мое имя. Важно только одно. Я с ней работаю. Она хочет спасти вас, но для этого нам нужно знать, где ты. Посмотри вокруг. Что вы видите?» Я застыла. Он говорил спокойно, даже ободряюще, но в моей голове бушевала паника. «Друг? А если это враг? Если он пытается обмануть меня, чтобы я что-то выдала? Правда, тот, кто меня сюда поместил, и так знает все. Поэтому странно было бы пытаться спрашивать меня о месте». Я медлила, стараясь собраться с мыслями. Этот голос не звучал зловеще, но мне было страшно. «Нет», — ответила я, стараясь хоть как-то собраться с мыслями. «Я не знаю, кто вы. Вы можете быть кем угодно». В голосе послышалась нотка нетерпения, но он не стал давить. «Я понимаю ваши сомнения», — сказал он спокойно. «Но подумайте сами. Если бы я был врагом, зачем мне так говорить сейчас? Я могу быть вашей связью с Агнешкой. Она ведь не может самостоятельно нормально поговорить с вами». Эти слова задели меня. Логика была ясна, но внутри оставалась тревога. Я перевела взгляд на стены, на странные свечи, которые казались чуть живыми, словно дышали вместе с воздухом. «Я не знаю», — хрипло произнесла. «Здесь темно. Каменные стены, свечи. Какие-то рисунки, они странные, я не понимаю, что они изображают». Голос стал мягче, но настойчивость никуда не делась. «Хорошо. Где они? Еще что-нибудь, окна, двери? Что-то, что может дать нам подсказку?» Я огляделась, но все вокруг по-прежнему оставалось чужим и пугающим. Страх не отпускал. Друга ли я слушаю, или это ловушка? Голос продолжал звучать у меня в голове, становясь все более настойчивым. «Времени мало. Панна Гнездолобудь, прошу вас, соберитесь. Каждая деталь важна. Нам нужно понять, где ты». Я сглотнула, чувствуя, как туман в голове начинает медленно рассеиваться, уступая место панике. Взгляд метался по комнате, пытаясь ухватиться за хоть что-то, что могло бы помочь. «Каменные стены. Они странные», — повторила я, понимая, что уже говорила это, но ничего в голову так и не приходило. На них есть что-то вроде знаков. Не знаю, что они означают. Свечи везде, их свет такой холодный. Здесь нет окон», — добавила я, почувствовав, как голос срывается. «А дверь?» — быстро спросил голос, все еще мягкий, но явно торопящий меня. «Ее видишь?» Я огляделась, напрягая зрение. «Там, напротив меня, кажется, есть дверь. Она тяжелая такая, деревянная, металлические полосы». Внезапно что-то пошло не так. Воздух вокруг словно завибрировал, и по комнате пробежала рябь. Я почувствовала, как в голове что-то зазвенело, будто магия, которая связывала меня с голосом, начала рушиться. «Марианна, слушайте меня еще немного. Что за рисунки, что за свечи?» Голос дрожал от напряжения, но я не могла ответить. Все вокруг начало вибрировать, а давление нарастало, словно что-то или кто-то пытался прервать связь. «Я не знаю, они...» Резкий всплеск энергии ударил по мне. Я вскрикнула, инстинктивно прикрывая голову руками. Голос оборвался, словно его вырвали из моей головы. В воздухе осталась лишь тишина. Я тяжело дышала дрожащими пальцами, коснувшись висков. Он исчез. Тот, кто хотел помочь, пропал. И я снова осталась одна в этом холодном, пугающем месте. «Кто это был?» — думала я, все еще не до конца понимая, что произошло. «И почему я чувствую, что теперь действительно время на исходе?» Тишина в комнате длилась всего несколько мгновений, но затем ее нарушил звук, от которого кровь застыла в жилах. Это был смех. Холодный, шипящий, словно кто-то пробирался прямо в мои мысли. Я резко замерла, дыхание перехватило. «Ну вот, ты, наконец, пришла в себя!» Насмешливый раздался голос. Я почувствовала, как спина покрывается мурашками. «Кто вы?» Едва выдохнула я, пытаясь хоть как-то собрать волю в кулак. Ответом был новый смешок, почти змеиное шипение. «Ах, как невежливо!» Прошипел голос. «Сначала спроси, как ты здесь оказалась, а потом уж кто я. Хотя тебе все равно ничего не объяснят». Я попыталась пошевелиться, но тело по-прежнему не слушалось, только голова с трудом поворачивалась, чтобы осмотреться. «Чего вы хотите?» — прошептала я, чувствуя, как в груди сжимается от ужаса. «Хочу!» Он протянул это слово, словно пробуя его на вкус. «Сейчас я просто хочу кое-что тебе показать». Мир вокруг меня внезапно начал меняться. Свечи потускнели, а их свет стал темным, почти черным, будто внутри пламени закручивались тени. Стены словно поплыли, превращаясь в зеркальные поверхности, на которых мелькали образы. «Смотри, Марианна!» — хрипел голос. «Это не сон. Это правда». Я застыла, не в силах отвести взгляд. На одной из зеркальных стен возник образ Агнешки. Она была где-то в сумраке, окруженная жуткими тенями. Ее лицо было сосредоточенным, а вокруг нее закручивалась странная магия. Поток тьмы, который казался живым. «Она ищет тебя», — хихикнул голос. «Но ты ведь знаешь, как часто такие поиски заканчиваются». Я стиснула зубы, ощущая бессилие. «Оставьте ее в покое». «О, ты такая смелая», — ответили мне с веселой издевкой. «Но что ты можешь сделать? Ты ведь даже не можешь встать». Картинка снова изменилась. Теперь на зеркальной поверхности показалась фигура мужчины в черном плаще. Его лицо скрывала тень. Он стоял перед башней, из окна которой лился ледяной свет. «А вот и другой твой спаситель. Он не один. Интересно, дойдут ли они до тебя, прежде чем я успею показать все, что задумал». Смех наполнил комнату, и я почувствовала, как ноги снова становятся ватными, а голова кружится. На зеркальной стене появился лес. Густые темные деревья, скрученные, как из страшного сна, окружали небольшую группу людей, поисковый отряд. Они двигались осторожно, стараясь не издавать лишнего шума. С каждым шагом я чувствовала их напряжение, почти осязаемая, будто сама стояла там среди них. Я замерла, разглядывая фигуры в отряде, и внезапно тихо вскрикнула. Это был дядя Томаш. Его лицо выглядело усталым, но полным решимости. Рядом с ним шел еще один знакомый, он же Гнизда Дотел, молодой кавалер, с которым я встречалась на приемах. Ладно, какие уж там приемы. Этот дятель смог даже забраться ко мне в комнату, попавшись Агнешке. Хотя, надо признать, я на него уже не злилась. Только вот он тут... Значит, тоже решил мне помочь? В груди появилось странное чувство. Прежде чем я успела осознать его присутствие, картинка в зеркале резко изменилась. Лес будто ожил, ветви начали шевелиться, земля под ногами отряда вздрогнула. В следующий миг на них обрушился хаос. Из тени выпрыгнули чудовища. Какой ужас! Эти создания, словно вышедшие из самых жутких кошмаров. Это были не звери и не люди, а что-то среднее, покрытое черной шерстью, с длинными когтями, светящимися желтыми глазами и огромными пастями, полными кривых зубов. Первый удар был быстрым. Одно из существ бросилось на переднего стража, повалив его с ног. Тот закричал, но его голос быстро заглох, заглушенный глухим ревом чудовища. «К оружию!» — выкрикнул Томаш, выхватывая меч. Отряд развернулся, принимая бой. Сталь зазвенела в воздухе, стражи вступили в схватку с нечистью. Томаш сражался на передовой, его меч двигался быстро и точно, каждый удар был смертелен. Одно из чудовищ бросилось на него, пытаясь достать когтями. Но он увернулся и вонзил клинок прямо в грудь твари. Она взревела, прежде чем рухнуть на землю. Он же и сражался рядом, держа в руках копье. Его удары были молниеносными, хотя я видела, что он явно был не готов к такой битве. Он стоял спиной к Томашу, защищая его от атак с тыла. «Слева!» — крикнул он, отмахиваясь от чудовища, которое пыталось обойти его сбоку. Люди не сдавались. Но монстров было много. Они прыгали, хватали людей когтями, повергая их на землю. Лес наполнился ревом, звуками стали и криками. Один из стражей попытался отбиться щитом, но тварь сбила его ударом лапы и вцепилась в шею. Я зажмурилась, не в силах смотреть на этот ужас. «Отступаем!» — выкрикнул Томаш, стараясь сохранить оставшихся людей. Но лес сжимался вокруг них ловушкой. Чудовища были быстрые и неутомимы, и каждый следующий удар казался все ближе к тому, чтобы сломить отряд. Изображение в зеркале стало расплываться, но лишь за тем, чтобы вновь проявиться с более яркими и страшными деталями. Лес окутала тишина, нарушаемая лишь капающей с листьев кровью и хрипами. Весь отряд лежал на земле, истерзанный когтями и клыками чудовищ. Оружие валялось вокруг, как бессмысленные остатки сопротивления. Томаш, мой опекун, был среди них. Его тело, покрытое ранами, лежало неподвижно, а его меч, всегда такой надежный, был вонзен в землю, словно последний акт сопротивления. Я закричала. «Нет! Нет! Это не может быть!» Руки тряслись, из глаз текли слезы. «Это неправда! Не может быть правдой!» Я смотрела на их неподвижные тела, пытаясь понять, что это просто кошмар, иллюзия, но все выглядело слишком реально. Холодный, шипящий смех снова разнесся по комнате, заполняя ее, и, казалось, проникая прямо в мое сознание. «Ах, Марианна!» — с насмешкой сказал голос. «Ты начинаешь понимать. Вот так будет с каждым, кто решится противиться моей воле». «Ты монстр!» — закричала я. Голос дрожал, но во мне вскипала ярость. «Возможно», — протянул он, будто наслаждаясь каждым словом. «Но это делает меня сильнее. А теперь скажи, маленькая панна, что же ты решишь?» Я почувствовала, как меня охватывают паника, гнев, беспомощность. «Что ты от меня хочешь?» — выдохнула я срывающимся голосом. «Всего лишь твое полное подчинение», — прошипел он, слова капали как яд. «Но не волнуйся. Ты узнаешь, что именно это значит, когда я захочу». Его смех снова раздался, холодный и бездушный, а я осталась трясясь от ужаса и злости. Как только смех затих, меня окутала давящая тишина. Она была хуже, чем его голос и звуки боя, которые все еще эхом отдавались в моей голове. Я осталась одна в этом холодном мрачном месте, и страх захлестнул меня, словно волна. Слезы покатились по щекам, я не могла их остановить. Грудь сдавила, и я начала задыхаться, пытаясь хоть как-то удержать остатки самообладания. Все, что я увидела и услышала, было невыносимо. «Дядя!» — прошептала я, но слова прозвучали, как крик в пустоту. Перед глазами снова и снова вставала картина. Мой опекун, лежащий в луже крови, как и другие. Он же. Все они. Я не могла поверить, что это конец. Не могла допустить, что все это произошло из-за меня. Собрав остатки сил, я прикрыла лицо руками и опустилась на койку. Мое тело тряслось от рыданий, а внутри все кричало от боли и ужаса. «Почему? Почему это произошло? Что я сделала?» Слова неизвестного шипящего существа отзывались в моей голове. «Подчинение? Его воля? Что это значит? Почему именно я?» Я прижала колени к груди, пытаясь хоть немного согреться в этом холоде, который пробирал до костей. Слезы не переставали течь. Мне было страшно. Казалось, что я уже никогда не выйду из этого мрака.